моей руки. Когти проникли глубоко в мышцу. От варана нельзя было освободиться. Я бросился с ним к домику и уже издали закричал: «Скорее сюда, меня схватил варан!» Прибежали Коски и Лугуи. Сначала они подумали, что я лишился разума, и боялись дотронуться до варана. Наконец Коски ухватился за одну переднюю ногу варана, Лугуи за другую. Они пытались вытащить когти из моей руки, не получалось. Потом оба взялись за одну ногу, и только вытащив когти из моей мышцы, освободили меня и от другой его ноги. Примерно через месяц я отправил варана вместе с крокодилом и несколькими ядовитыми змеями самолетом на родину. На следующий день из Тюриха по телетайпу мне передали. При посадке в Тюрихе варан и крокодил сломали ящик и бегали по багажному отделению. Сотрудники компании поспешили закрыть отделение. Работники Копенгагенского зоопарка поймали животных, ящик починили. Самолет вылетел в Копенгаген. Присмыкающиеся сразу же были отправлены в Прагу, груз доставлен в полном порядке. Газели. Длина 95-140 см, высота в холке 60-100 см, длина хвоста 20-30 см, длина рогов 28-65 см, вес 18-70 кг. Газели – самые очаровательные из всех африканских животных. Когда последние кочующие стада копытных покидают на лето бескрайние просторы Серенгети, поросшие короткой травой, занесенной песком, здесь задерживаются два вида газелей – газели Гранта и газели Томпсона. Они кажутся настолько похожими, что издали их трудно отличить. Но внимательный глаз заметит, что более крупные и светлые – это газели Гранта, а поменьше и более грузные, с короткими ногами и короткой шеей – газели Томпсона. У газели Гранта темные полосы на боках только у самок, у газели Томпсона – у самок и у самцов. Эти черные полосы помогают маскировке. Издали – животные, особенно в движении, на рассвете или в сумерках, почти неразличимы. Оба вида газелей часто становятся жертвой различных хищников – гепардов, гиеновых собак, леопардов, львов и гиен. Шакалы, орлы и грифы любят лакомиться маленькими газелями. В одно февральское утро экспедиция зоологов, следовавшая из Серенгети к кратеру Нгоронгоро в Танзании, стала свидетелем драматической сцены. Из открытого лендровера ученые увидели орла, молнией бросившегося вниз на группу газелей Томпсона, которые паслись в низкорослой траве в 500 шагах от дороги. Хищная птица, сделав на земле два круга с полураскрытыми крыльями, вонзила когти в детеныша газели. Самка, видимо, его мать, напала на птицу и била ее в отчаянной попытке заставить отпустить когти. На орла набросился и самец с роскошными рогами. Птица этого нападения не ожидала и отпустила детеныша. История могла бы закончиться благополучно, но прежде чем испуганное создание встало на дрожащие ножки, камнем свалился огромный нумбийский гриф и начал спешно поедать маленькую жертву, не обращая никакого внимания на отчаянные усилия газели родителей. В конце концов газели отказались от своих тщетных попыток и удалились, а обманутый орел взмыл высоко в небо. Когда через несколько минут зоологи подошли к месту действия, в воздух поднялся и гриф. На земле остались лишь следы его пиршества, голова маленькой газели и ее ножки. Животные, которые хорошо приспособлены к жизни в сухих районах и могут достаточно долго обходиться без воды, оказываются в большем выигрыше, чем те, которые вынуждены заниматься ее поисками, рискуя при этом стать жертвой подстерегающих их у водопоя хищников. В этом смысле газелям Гранта намного лучше, чем газелям Томпсона. Кроме окраски, у газелей есть и другие защитные средства. Они очень быстры, у них исключительное обоняние, слух и зрение. Все это позволяет определять движущиеся предметы на большом расстоянии. Думаю, что светлый цвет шерсти помогает им сохранить воду и регулировать температуру тела. Маленьким газелям Томпсона вода нужна постоянно, они не могут обойтись и без свежей травы, тогда как газелям Гранта достаточно каких-нибудь листочков. Каждый самец стремится завладеть участком пастбища, который он охраняет как свою собственную территорию. Это для него очень важно, потому что газели вступают в брак только с таким владельцем. Самец пытается завлечь самку на свой участок и заставить ее там остаться. Владельцев территории среди самцов немного. Те, кому ничего не досталось, а их большинство, объединяются в стада холостяков. Они пытаются разыскать и привлечь внимание самки, но в силу их бездомности ухаживания остаются без ответа. Завладевшие территорией самцы